Открыв въездные чугунные литые ворота, я прошел по брусчатке до двухэтажного здания. Меня особенно умиляли декоративные башни по его бокам. Дом фасадом выходил в сторону улицы, то есть въездных ворот и калитки. За домом находился каменный флигель с тремя комнатами для слуг, бывший дровяной сарай и небольшой пустырь. Раньше там были конюшни и каретный сарай, но из-за ветхости их снесли, как пояснил управляющий, который занимался с юристом семейства продажей особняка. У ограды с соседним участком находилась небольшая беседка в тени ухоженного яблоневого сада. Правда, листва уже облетала, осень. Вон я в пальто кутаюсь, но вид вокруг был восхитительный. Открыл парадную дверь особняка. Дом был холодным, но не промороженным. Он год назад подвергся серьезному ремонту и модернизации. Имел паровое отопление, котельную в подвале, три санузла, ванная, можно сказать, роскошная. В общем, впечатляло. На первом этаже, помимо холла с большой лестницей, поддерживаемой белоснежными колоннами, с левой стороны были кухня и столовая зала. Именно зала. С правой — банкетный зал, библиотека и кабинет хозяина дома. Библиотеку не вывозили, как и обстановку кабинета. В одном из помещений была оборудована перекрестная бильярдная на два стола. Я поднял чехлы и осмотрел столы. Новенькие, не сильно побитые. Шары и кии в стойках и ящиках шкафов, все в чехлах. За лестницей были разные бытовые помещения и спуск в подвал. Из кабинета и кухни были выходы на задний двор, тоже имеющие мощенную дорожку. На втором этаже было 6 спален, 2 санузла и 2 выхода на 2 балкона, оба тоже со стороны заднего двора. С балконов открывался отличный вид на Сену. В принципе, вот и все. Как я уже говорил, особняк не такой большой. Он был качественно законсервирован, вся мебель в доме была покрыта чехлами, поэтому я надеялся, что за то время, что буду отсутствовать во Франции, с ним ничего не случится. Правда, долго дом держать нежилым не стоит, все же нужно чаще бывать в нем. В ближайшее же время в доме жить я не планировал, так что нанимать слуг не буду. Из всего осмотренного меня больше всего заинтересовали пустой дровяной сарай и подвал особняка. Последний был частично переделан в жилой. Кроме котельной, там было 3 помещения, и, что примечательно, они все закрывались на замок. Другого желать мне и не стоило. Кстати, пока изучал котельную, определил, что отопление осуществляется не дровами. В обитом жестью ящике был уголь. Небольшой запас. На неделю топки хватит. Над ящиком был люк, через который, похоже, и подавали привезенный уголь. Заперев особняк и ворота, я направился по улице, выискивая извозчика. Нашел не сразу, раздраженно подумав, что нужно нанять на пару дней экипаж, чтобы не искать его постоянно. В общем, проехав в порт, я договорился с бригадой грузчиков и возниц тяжелых повозок. Их использовали для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов. Тут несколько судов разгружалось, так что люди были в работе. Но 6 повозок и 7 грузчиков выделить мне смогли. За раз, естественно, вывести все было невозможно. Поэтому, забрав треть, мы покатили колонной в сторону моего особняка. Я на наемной коляске двигался впереди. Извозчик был не прочь подколымить, тем более платил я щедро, так что проблема с личным транспортом на время пребывания в Париже была решена. Открыв ворота, я запустил на территорию особняка повозки с грузом. Дальше работали как на конвейере. По очереди к дверям черного входа подъезжали повозки, и грузчики переносили часть вещей в дровяной сарай, а часть спускали в подвал. 2 ящика с едва заметными метками я при них открыл, достав где настенное зеркало, где туалетный стульчик. Все бочонки с вином были отправлены в винный погребок в подвале. Управляющий сказал, что хозяева все вино забрали, а тут есть чем заставить погребок. После второго рейса стемнело, и остаток ящиков и бочонков мы решили привезти завтра. За сегодняшний день я уже расплатился, поэтому направился в небольшой отель, где снял комнату до следующего дня. На следующее утро мы продолжили перевозки и закончили их к 10 часам дня. Потом я поехал в старейший банк Парижа, где открыл два счета на свое имя. На один положил 100 тысяч франков, на другой — 110 тысяч фунтов. Более того, арендовал две ячейки и перевез часть золота в них, как НЗ. Времени возиться с разбором трофеев в подвале не было. Мне нужно было возвращаться в Лондон. Поэтому, получив на руки документы на дом, я снова проехал к особняку. Там договорился с управляющим соседнего особняка. Своего держать на постоянной службе во время моего отсутствия я не хотел. Лучше так, приглядом. За полную зарплату тот будет присматривать за моим домом. Зарплата ему будет идти с моего счета. А вот охрану возложил на охранника особняка с другой стороны. Владел им отставной полковник пехоты, да и охранник был ветеран, солдат в отставке. Обоих я попросил присматривать друг за другом. У охранника были ключи от ворот, у управляющего — от дома. Ключи от помещения, где были сложены ящики с добычей, никому не давал. А в дровяной сарай убирали ящики с мебелью, то есть пустышки. Кстати, я попросил управляющего распродать мебель из ящиков, 10% его. Охраннику платить будут также с моего счета. Своих счетов у них не было, поэтому будут ходить раз в месяц в банк за зарплатой. С соседями я, естественно, также познакомился. Полковника дома не было, в отъезде находился, на охоте. Но его жена, милая пожилая особа, приветливо встретила меня, узнав, что я их новый сосед. Второй был банкиром. У обоих соседей я спросил разрешения задействовать их людей. Те были не против подработок слуг, тем более особой работы не было, присматривают за домом и все. Этим же вечером я отбыл по железной дороге в Гавр. Когда отходит поезд, мне сообщил нанятый мной на эти два дня извозчик. Скатался и узнал расписание. Поздно ночью я был на месте, а оттуда на ночном пакетботе отплыл в Англию, правда, не в Лондон, а в другой город, но недалеко. Не думайте, что это так просто. Приехал, нашел и дальше отправился. Тут в большей степени везение играло роль. Сюда ведь не по расписанию ходят. Побегать пришлось, поискать. Дилижанс в очередной раз тряхнуло. Я проснулся, широко зевая, прикрыв рот ладонью и посматривая через окна, где мы. Выспаться я успел на судне. Прибыли мы в Англию на рассвете, а там, в небольшом городке, дождавшись отъезда маршрутного дилижанса, отправился в Лондон. Да вот в дороге меня снова склонило в сон. 10 дней, отведенные мной на Англию, как раз заканчивались, так что пора закругляться. Большая часть спланированных операций выполнена, но осталось тоже немало, пора и их решать. Найдем местного пройдоху с широкими связями, который согласится поработать за большие деньги, даже очень большие, и можно отправляться. Снаружи замелькали окраины Лондона, значит, прибыли. Да тут и ехать-то было чуть больше часа. Я же говорю, этот береговой городок был недалеко от столицы. Как только мы въехали в Лондон, я пересел в легкую городскую коляску и заехал сначала к себе на съемную квартиру. Все поставленные метки были тронуты, видимо, хозяйка в мое отсутствие наведывалась. Я собрал вещи в чемоданы и покинул квартиру уже навсегда. В отеле меня ждали. Йен был в панике. Степан пропал. Второй день его нет. Пропал во время очередной прогулки. Ходили на улицу красных фонарей. Вроде выбрали себе по женщине и предавались утехам. Но когда в оговоренное время собрались, на месте появился только Игнат. Начали расспрашивать прислугу и хозяйку борделя, так они в один голос твердят: был, но ушел. Ничего своим не передавал. По виду такое впечатление, что работницы борделя врут или запуганы, а может и то, и другое. Из отеля с того момента выходили, коротко спросил я, мысленно прикидывая, что делать дальше. Нет, здесь ждем Степана и вас. Ясно, Игнат. «Вооружись из наших запасов, охраняй багаж. Йен тебя подстрахует. а я прогуляюсь к этому борделю. Дайте мне его точный адрес, а лучше нарисуйте схему подходов, чтобы я не ошибся. Может, мне подстраховать?» — спросил Игнат, пробуя по руке маузер. Он успел со Степаном с ним потренироваться и знал, как им пользоваться, но в деле пострелять ему пока еще не доводилось. Кстати, основы проведенной мной модернизации я ему показал, поразив. Пистолет теперь мог стрелять очередями. Правда, играл с ним он недолго. Пистолет я забрал, выдав ему взамен армейский русский револьвер. Тут ему был куда привычнее. «Не надо», — с кривой усмешкой ответил я. «Неприязнь с местными подлыми людишками у нас взаимная. Справлюсь, не волнуйся. Не в первый раз крушить их иду. Вам другой приказ. Ровно через час забирайте все вещи и съезжайте из отеля, тем более срок оплаты номеров подходит к концу. Направляйтесь в порт, найдете там почтовый пакетбот Флоренция, он через 3 часа отправляется в Италию с заходом в пару портов Франции. Покупаете билеты на 2 двухместные каюты и ждете там нас или меня. Это как повезет». «Мы не говорим на английском», — напомнил Игнат. «Точно», — с досадой вспомнил я. «Сейчас накидаю записку, где выложу просьбу на приобретение кают. Дальше жестами договоритесь». Я переоделся в неприметную одежду, купленную уже здесь. Это чтобы слиться с горожанами. Повесил на плечо сумку, подобрал комплект оружия, ну и денег взял. Может, откупиться от кого придется, или подкупить, по ситуации. «Все, я пошел», — подойдя к двери нашего номера, сказал я. «Начинайте отсчет». Отель я покинул через черный ход и, оббежав квартал, вышел к парадному входу, встав на углу за уличной продавщицей цветов и осматривая улицу. У черного входа никого не было. Я проверил и сейчас высматривал наблюдателей у фасада. Они должны быть, если Степана взяли те, кто, я думаю. Минут 20 изучения всех прохожих, зевак и гуляк, я и определил, кто мне нужен. Их было двое. Один работал под чистильщика обуви, вид на парадный вход отеля оттуда был отличный. Второй обнаружился чуть в стороне, сидел в кафе и через окно контролировал отель. Что ж, раз местные архаровцы начали игру, поиграем. Я вышел из-за угла и направился по улице мимо отеля дальше. Сделал вид, что хочу повернуть к нему на подходе, но передумал и пошел дальше. Тот, что сидел в кафе, меня банально прощелкал, похоже, отвлекся, а вот чистильщик приметил и незаметно указал на меня своему напарнику, причем неявно, почесался, голову склонил, знаками общались, очень профессионально, уважаю. Чистильщик остался на месте, он очередного клиента обслуживал, армейского офицера, а вот тот, что в кафе сидел, заторопился за мной. На соседней улице к нему присоединилась поддержка, видимо, ожидавшая в стороне. Я ее не заметил. И сейчас быстро нагонявший меня филер готовился совместно с 2 бойцами в коляске брать меня. Пришлось сворачивать на тихие западные дворы домов, где не так много людей. К сожалению, когда они меня нагнали, подстроившись под мой быстрый шаг на той тихой улице, куда мы свернули, свидетели все же были. 5 человек. Пришлось сразу стрелять. Похоже, брать меня собирались жестко. Филер получил 2 пули, 1 в ногу, 1 в плечо. Оружием он воспользоваться не успел. А вот тех, кто сидел в коляске, включая извозчика, я валил наглухо, даже остановив коня, который чуть в галоп не рванул. Провел контроль. Быстрый шмон всех 4 тел. Трофеи были, оружие, боезапас. Ну и немного наличности. Трупы я сбросил, и, подойдя к филеру, нажав ногой на рану в плече, задал 1 вопрос. Пришлось поработать, так как сразу говорить он не захотел. Ничего, я опытный. Филер сообщил, где держат Степана. По его словам, утром он еще был жив, хотя поработали с ним жестко. Что он знал, все выложил. Да любой бы выложил после подобной обработки. Теперь англичане знали, что я у них в столице, но кто я такой, они пока не в курсе, в смысле моей деятельности, но уже насторожились. Эх, Степа, Степа. Отъезжал я на трофейной повозке. Свидетели не совсем поняли, что происходило. К счастью, далече они были. Это и дало мне дополнительное время на работу. Негромкие хлопки были. Стрелял я из пистолета с глушителем. А тут уехала коляска, и у забора осталось 4 тела. Я покатил по улице мимо входа в отель. На мне был плащ, скрывающий пистолет. И когда я проезжал мимо наблюдателя, тот трижды нажал на спуск и после негромких, непонятных свидетелям хлопков покатил дальше. Первый выстрел был неудачный. Пуля чиркнула стену дома. Коляску трясло, вот я и смазал. Зато две следующие попали в цель. В чистильщике появилось два отверстия. Одна пуля точно в сердце, другая в печень. В печень попал я случайно. Опять тряхнуло. Клиент чистильщика поначалу не понял, почему тот лицом кнулся в его обувь, и заорал, когда я уже свернул на перекрестке. Прибавив ходу, я не обращал внимания на свист и попытки меня как пустого извозчика остановить, и лишь отрицательно мотал головой, мол, занят. Я довольно быстро добрался до места и, прокатившись мимо ряда смутно знакомых домов, ошарашенно осмотрел их. Вот уж чего не ожидал, так это того, что снова увижу дом и тот самый бункер под ним, где меня пытали. В допросе мне сказали о бункере, но я не связал его с тем самым, в котором был в будущем. Следы ожогов на груди до сих пор сохранились, вызывая недоумение у всех, кто их видел. Филер назвал мне адрес, но название улицы было не тем, что я помнил, поэтому и не связал данные между собой, видимо, в будущем сменят. Штурмовать дом в лоб я не собирался, тем более знал о тайном ходе. Тогда это был гараж, а сейчас, оставив коляску за поворотом, обнаружил дровяной сарай. Что ж, пусть будет он. Скрыв набором отмычек из вооружения, добытого у местных, навесной замок, я проник внутрь. Пол был из досок, люк вниз тоже было найти нетрудно, несмотря на маскировку. Главное знать, что он есть. Я вскрыл крепкую деревянную дверь, запертую изнутри. Отмычки снова помогли. При мне в сумке была и в склянке кислота, но, несмотря на спешку, так подставляться не хотелось. Связать растворенные петли здесь и в банке ничего не стоит. Не хочу, чтобы ограбление связали со мной. Шел больше на ощупь. Источников света не было. Чуть лоб не расквасил, споткнувшись о ступеньку. Вот еще одна дверь. Открыл за пару минут. Тут на стенах висели керосиновые лампы. Коридор был знакомым, только электрические кабели отсутствовали и плафоны под потолком, а остальное все тоже. По пути я заглядывал во все комнаты. Те, что были закрыты, открывал. Завалил троих из местных. Еще двое встретились в коридоре. Тоже наглухо. Надо было взять одного говоруна, но уж больно они из-за поворота неожиданно вывернули. В камерах было пусто, хотя в одной, судя по крови, кого-то держали. Подумав, я направился к пыточной, где допрашивали меня. Степан был здесь, и его один обрабатывал, проводя допрос. После пули в голову мозги того живописно украсили стену. Кстати, бетонная коробка была как новенькая. Видимо, недавно ее залили, хотя слив в углу был на месте. «Кто тут?» — прошептал разбитыми губами Степан, пытаясь рассмотреть меня заплывшими глазами при слабом свете керосиновой лампы, стоящей на столе. «Знаешь, Степа», — сказал я, осматриваясь, «меня именно в этой камере и допрашивали, пытали. Помнишь следы у меня на груди? Тогда я убил всех, кто мной занимался, и сбежал. Думаешь, почему я так люблю местных? А тут все возвращается на круги своя. Только на моем месте сидишь ты. Ладно, идти сможешь?» «Нет, молотком по пальцам. Нет у меня больше пальцев на ногах». «Ясно», — ответил я, отстегивая кандалы. «Решим проблему». «Держи револьвер, трофей с местных. Ожидай здесь. Я сейчас пробегусь, поищу носильщиков-добровольцев. Поверь, они с радостью перенесут тебя в коляску. Она тут недалеко». Револьвер он взял левой рукой. На правой были сломаны два пальца. А так он уверенно держал оружие, зло поглядывая по сторонам. Ну, а я выскользнул в коридор, осматривая пока еще непроверенные помещения. От норок, что вел к лестнице наверх, на территорию дома, я не пропустил, просто оставил его на потом, хотя подозревал, что охранник там должен быть. Проверка помещений ничего не дала, больше местных работников не встречалось, а в комнате, где ранее, вернее, в будущем будет радиоцентр с оборудованием шифрования, сейчас находился архив. Я его сразу приметил. Столько бумаги для пожара. Самое то. Возвращаясь, я замер, вслушиваясь в тишину. В этот раз мне повезло. Шум разговоров и шагов услышал первым. И доносился он как раз из отнорка. «Много народу», — слушая шум, издаваемый толпой людей, едва слышно пробормотал я. «Очень много». Машинально большой палец перевел Маузер на автоматическую стрельбу. Когда шум шагов стал настолько слышен, что говорила, неизвестные люди явно находились уже за углом, я просто вышел из-за него с двумя пистолетами в руках и открыл огонь из Маузера. Меллиор у меня был на подстраховке, на добивание, то бишь. Естественно, стрелять очередями, используя глушитель, глупо, но свинтить его у меня не было времени. На третьем выстреле мембраны разлетелись в хлам, и дальше звук выстрелов не глушился ничем. 10-патронный магазин закончился быстро. Сухо щелкнул боек, и я тряхнул головой, прогоняя звон в ушах. Вторым пистолетом я стал делать контроль. В коридоре оказалось 7 человек. Трое в военной форме, один вообще адмирал, остальные — гражданки. Очередь в упор снесла их с ног, но зацепило не всех, так что Меллиор пригодился. Двух еще завалил, что за оружием тянулись, ну и троих подранков добил. На автомате работал, всех, кто шевелился и двигался, клал. А когда вспомнил, зачем искал здесь людей, только зло сплюнул и простонал, опять всех кончил. Долго злиться на себя я не стал. Сунув перезаряженный Меллиор под мышку, зажал его рукой, и на ходу, свинчивая глушитель с Маузера, побежал к двери наверх. Убрав трубу глушителя в сумку, перезарядил пистолет и, толкнув дверь, охранник, наверное, был среди той толпы, его место было пусто, заторопился наверх. В доме никого не было, но, на счастье, у заднего входа стояла двуконная коляска с седоками. Тут же курил, общался с ними охранник снизу. Так вот он где. Наставив оружие на всех троих, один кучер, второй, как я понял, телохранитель кого-то из тех, кто остался внизу, ну и сторож. Дергаться те не стали, а, как я и велел, встали у стены, широко расставив руки и ноги, и позволили себя обыскать. Добыв еще оружие, у меня его теперь хоть попы ешь, повел всех троих вниз. Кучер был субтильный, так что внизу, когда мы спустились, я снес ему полголовы. Здесь, в подвале, звуки выстрелов не были слышны. Остальные двое вжали голову в плечи, ожидая, что я вот-вот расстреляю их. Но нет, повел к пыточной. «Степа, ты слышишь меня?» — крикнул я ему на подходе. «Получить пулю от спасенного телохранителя не хотелось бы. Я нашел добровольцев, так что встречай». «Встречаю», — едва расслышал я ответ. На всякий случай я пустил вперед англичан, но Степа спокойно их встретил. Объяснив, что я хочу от англичан, услышал от охранника, что в бытовом помещении стоят носилки, на них нести раненого легче. Выяснив, где то находилось, я оставил обоих под присмотром Степана и сбегал за носилками. Действительно были. Вот только пятна крови на материи намекали, что с их помощью, скорее всего, из подвала выносили отнюдь неживых людей. Степан был перемещен на носилки. Его, постанующего от боли, понесли тем путем, которым я попал в подвал. Потом Степан снова стерег англичан, а я сбегал и подогнал коляску, куда англичане его и подсадили, носилки положили рядом. Степа остался в коляске, я его плащом прикрыл, а то он в одних кальсонах и расстегнутой рубахе был, а снаружи холодная осень. Я же повел британцев опять вниз. Они понимали, зачем, но попыток сопротивления я от них не дождался, хотя они и поглядывали на меня угрюмо, явно прикидывая возможные шансы. Не было их. Я меньше, чем на 6 метров к ним не приближался. В подвале лишь спросил у охранника, когда шлепнул его напарника, все же дернувшегося ко мне, кто тут за старшего. Получил ответ и поинтересовался. «Есть ли этот мистер Гарвард Хайнекен, среди убитых. Пришлось его вести по всем помещениям. Оказалось, что все работники на месте, но сам начальник отсутствовал, был вызван к начальству. Приехал бы я на полчаса раньше, застал бы. Ликвидировав охранника, я из трех канистр, найденных в бытовке, разлил керосин, которым заправляли лампы в коридорах и помещениях, поджег архив и рванул наружу. Полыхнуло классно. Выскочив наружу, я подбежал к коляске и, заняв место возничего, направил экипаж в сторону порта. По пути, а двигаться приходилось осторожно, Степан то и дело взрывался с трудом сдерживаемыми стонами, а я выглядывал знаки медучреждения, то бишь красные кресты. Ни одного не попалось. Пришлось обращаться к прохожим, и те подсказали адрес ближайшего врача, что практикует частным порядком —